9-й микрорайон Новых Черемушек. 1956-1959 годы. Натан Астерман, Георгий Павлов и другие. Существует мнение, что индустриальное домостроение в нашей стране внедрил Никита Хрущев. Оно несколько преувеличено. Давайте погрузимся в историю вопроса. Уже с конца 1920-х годов в Москве шли эксперименты по строительству крупноблочных домов, то есть собранных из больших железобетонных блоков заводского изготовления. Первым был дом милиции на Большой Полянке, построенный в 1927-1929 годах. В конце 1930-х появилось еще два дома в начале Полянки и, наконец, знаменитый ажурный дом Андрея Бурова на Ленинградском проспекте. В 1943-1944 году, после ряда опытов, в городе Березовском Свердловской области открыли завод по производству железобетонных панелей. От блоков они отличаются тем, что имеют высоту уже в целый этаж, из которых в 1945 году на Урале начали возводить дома. В 1948 году первый каркасно-панельный дом построили в Москве на Соколиной горе. В том же году начинается строительство целых районов таких домов на Хорошовском шоссе и песчаных улицах, продолжавшееся до середины 1950-х годов. Скорость возведения одного десятиэтажного дома была уменьшена до 2 месяцев. В это же время архитектор Натан Астерман разработал конструкцию бескаркасного крупнопанельного дома, то есть собранного из одних только панелей, которые сами образуют жесткую конструкцию, и выстроил первый такой дом на маршала Бирюзова в 1955 году. Он же возглавил мастерскую созданного в 1951 году специального архитектурно-конструкторского бюро, задачей которого был перевод Москвы на рельсы индустриального домостроения. Как видите, еще в сталинские годы в Москве и СССР появились и блочные, и панельные дома, и была создана инфраструктура для их проектирования и строительства. Хрущев продолжил эту работу и сделал на ней большую ставку в своей, как бы мы сейчас сказали, пиар-компании. В конце 1950-х одно за другим выходят постановления ЦК партии, направленные на развитие индустриального домостроения. А строительство панельного жилья носит уже не экспериментальный, а массовый характер. С 1956 года один за другим вырастают огромные жилые массивы в Кузьминках и Черемушках. 9-й микрорайон Новых Черемушек стал образцово-показательным. Здесь проверялись новые принципы комплектации и планировки квартала, его благоустройства и ландшафтного оформления, типы домов, новые конструкции и материалы, планировки квартир, образцы сантехнического оборудования и встроенной мебели. На площадь имени Хашимина выходят 3 восьмиэтажные крупноблочные башни. Они создают своеобразные пропилеи микрорайона и рифмуются с позднесталинскими 8-этажками на другой стороне улицы. Остальные дома в 4 этажа имеют разные конструкции – кирпичные, блочные, крупнопанельные. Дома стоят с отступом от красной линии и защищены от шума дороги зелеными насаждениями. Дворы – тихие, замкнутые каре. Их озеленение было сделано по последней моде. Деревья и кустарники образовывали живописные группы в окружении газонов. Территория дворов делилась на зоны тихого отдыха и более шумные, предназначенные для детских игр и занятий спортом. На самой большой игровой площадке был устроен плескательный бассейн, сегодня превращенный в декоративный фонтан. В 9-м микрорайоне была предусмотрена богатая инфраструктура, 2 продовольственных магазина и универмаг с комбинатом бытового обслуживания, столовая с закусочной и кулинарией, кинотеатр «Ракета», ныне снесен, ясли, детский сад и школа, районная АТС. Квартиры были спроектированы малогабаритными. Высота потолков составляла 2,7 метра. Это самый низкий стандарт с момента прихода советской власти. Санузлы были совмещенными с укороченной или сидячей ванной. Однако мы с вами хорошо знаем, что люди переселялись в хрущевки из бараков и коммуналок, поэтому эти условия казались более чем приемлемым решением жилищного кризиса не только государству, но и самим жильцам. Совокупность малоэтажной застройки, качественного озеленения и развитой инфраструктуры и сегодня делает 9-й микрорайон удобным для жизни и для прогулок. Не примените прогуляться сквозь него к нашей следующей точке. С 9-м соседствуют 10-й, 11-й и 12-й экспериментальные микрорайоны, а в целом название бывшей московской деревни Черемушки стало именем нарицательным и распространилось на районы хрущевской застройки во многих городах Союза. Немало способствовала этому оперетта Дмитрия Шостаковича «Москва-Черемушки», а еще больше снятый по ней фильм Герберта Рапопорта. Настоятельно рекомендуем вам его посмотреть, чтобы лучше понять, каким символическим смыслом были наполнены для наших совсем еще недавних предков эти дома.